и сотни глоток подхватывали. Победил, победил. Жаль, с нами нет Макарова. Как только пришли сведения об утоплении флагмана японского флота, адмирал вывел эскадру с внутреннего рейда, бросился вдогонку. Его Петропавловск резал горизонт, оставляя за собой черный шлейф. «Ваша светлость, Трайер подал мне телеграмму из Царского, точнее две. На первом бланке было набрано его сиятельству князю Евгению Александровичу Баталову, наместнику на Дальнем Востоке. Высочайше повелеваю объявить всему личному составу подводной лодки «Агнес-2» государева благоволение за беспримерную доблесть, явленную в потоплении броненосца Микаса. Вознаменование сего геройства жалуем инженеру Степану Карловичу Джевецкому, ордена святого великомученика и победоносца Георгия 4 степени, за уничтожение вражеского флагмана в акте личной отваги, командиру подлодки лейтенанту Николаю Петровичу Беловинцу, золотое оружие за храбрость с гравировкой, флоту, слава, врагу, гибель, 1904, пожизненную пенсию в размере годового жалования, членам экипажа, знак отличия военного ордена святого Георгия, Георгиевский крест, 4 степени для унтер-офицеров, серебряная медаль за храбрость на Георгиевской ленте для матросов, единовременное пособие в размере 3-месячного жалования, право ношения особого шеврона с изображением подлодки, пересекающей вензелем Микаса, особые распоряжения, подлодке «Агнес-2» присвоить почетное наименование «Гроза порт Артура» с нанесением такового на рубку судна золотыми литерами, установить в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга мемориальную доску с именами героев, Господь да укрепит дух моряков наших, а вам, князь, повелеваю передать, Россия не забудет сей день, жду Макарова с победой, но ежели суждено пасть, то с честью, Николай II, собственноручно, благословляю, Н. Очень быстрая реакция, можно сказать, молниеносная, пара часов всего прошла с того момента, как мы отправили победную реляцию, и сразу ответ, а учитывая разницу во времени, так и вовсе сложилось впечатление, что государь-батюшка от телеграфного аппарата не отходит круглые сутки. На втором бланке Сергей Александрович рассыпался бисером в поздравлениях, обещал не оставить меня тоже без орденов и медалей, просил держать в курсе и отчитываться каждый день, утром и вечером. Можно подумать, мы реже отправляем. Я передал телеграмму Николаю Трайеру, и тот громко, во всеуслышание, прочитал ее. Раздалось дружное «Ура!» Опять начали качать всех подряд, членов экипажа, просто моряков. Повторно ударили колокола на церквях. «Евгений Александрович, что же вы такой грустный?» Джевецкий удивленно на меня посмотрел. «Великий день же! Плохие предчувствия!» «Степан Карлович, я тяжело вздохнул. Слишком хорошо все идет». Глава 18. Высочайший краткий манифест. Божьею поспешествующей милостью. Мы, Николай II, император и самодержец всероссы краткая иска и краткая, московской краткая, киевской краткая, Владимирский, Новгородской краткое, царь Казанской краткое, царь Астраханской краткое, царь Польской краткое, царь Сибирской краткое, царь Херсониса Таврического, царь Грузинской краткое, великий краткое князь Финляндской краткое, и прочее, и прочее, и прочее. Объявляем ВС мы нашим верным подданным, в заботах о сохраненной дорогого сердцу нашему мира, нами были приложены ВС усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Восток. В сих миролюбивых целях мы изъявили согласие на предложенные японским правительством пересмотр существовавших между обеими империями соглашенный краткое по корейским делам. Возбужденные по сему предмету переговоры не были однако приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже полученья после дних отфтных предложенный краткое правительство нашего, из стила прекращенный переговоров и разрыв дипломатических сношены краткое с Россией, не предупредив о том, что перерыв таковых сношены краткое знаменует собою открытие военных да и краткое СТВ и краткое, японское правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать нашу эскадру, стоявшую на ВН Шнемрейд КР пасти порт Артура. По полученный осем донесен я намсника нашего на Дальнем Восток, мы тотчас же повел ли вооруженную силою отфтить на вызов Японии, объявляя о таковом эршенны нашим, мы с непоколебимою врою в помощь Всевышняга и в твердом упованы на единодушную готовность ВС хеверных наших подданных встать в МСТС нами на защиту Отечества, призываем благословенье Божье на доблестные наши войска армии и флота. Дан в Санкт-Петербург в 27 день января в Эльто от Рождества Христова 1904,